он и гордился, и печалился, бедняжка, что я отметил его с первого взгляда. Значит, это начертано у него на челе. Как бы то ни было, спасибо тем, кто, говоря с ним, следует единственному закону правды, ибо теперь он окончательно убедился, что это его закон, назначение его — хранить верность правде, страдать, заблуждаться, противоречить себе, быть может, когда и оступиться, угодить в грязь, но быть правдивым. Он поднимется, он смоет с себя грязь. Правдивая душа не может быть проклята. Могильный червь бессилен против нетленной правды, и сердце Марка переполнялось при мысли, что это его, Марка, собственный закон правды, заложенный в душе Ганди, к которому вытолкал слепой инстинкт самозащиты, хотя ему предстояло следовать по иному пути. Я открыл ему символ веры маленького тщедушного человека с непреклонной волей, который вел за собой 300 миллионов людей. Бог есть правда. Итак, нельзя было отрекаться ни от одной из сокрытых в нем сил, даже если они враждуют между собою, даже если, вгрызаясь друг в друга, они вгрызаются ему внутрь. Независимость личности и способность жертвовать собой коллективу, Маркс и Ганди, внутренний голос чери Господней, вечной души и сокрушительная ананке исторического материализма с молотом и наковальней, сила кующая и перековывающая общество. Соединит ли Марк когда-нибудь оба металла в единый сплав, красивый и прочный, или погибнет, раздавленный между молотом и наковальней? Умрем, увидим. Пока бей молотом, не жалей себя, не страшась боли, сгори, если нужно, но не дай угаснуть огню. Анетта с волнением наблюдала огонь, горевший в глазах ее мальчика. Но он ничего не сказал ей о нашей встрече. Душевный подъем у него длился несколько дней, потом спал, растворился в досадных мелочах постылых будней. Но на дне души оставался жар, который ничто уже не могло угасить. Решив бороться один изо всех, без уступок и компромиссов, Марк очень скоро оказался выдворенным из всех партий, которые сочли его для себя неприемлемым. Они не выгнали его с шумом и треском, это было не в их духе, не в духе их трусливого времени, они попросту от него отвернулись. Статьи, которые он приносил в редакции принадлежащих им газет, не отвергались, но и не печатались, их клали под сукно, отказывая себя во всем. Марк на собственные деньги издал брошюру, в которой разоблачал описанный ему Сент-Люсом тайный сговор промышленников, националистов Франции и Германии под крылышком правительства. Но брошюра почему-то не дошла ни до одного киоска, ни до одной книжной лавки. Вернее, она исчезла сразу по выходе из типографии, как сквозь землю провалилась. Можно было подумать, что ее расхватали покупатели. А полгода спустя кипы нераспроданных экземпляров, пожелтевшие, грязные, заплесневелые, всплыли наружу. Ни один экземпляр не был даже разрезан. В каком углу книжной лавки, в каком подземелье агентства по распространению книжной продукции мариновалась мысль Марка? Как бы там ни было, Марку возвратили всю эту макулатуру и заодно представили солидный счет за хранение. Стиснув зубы и потуже стянув пояс, он удалился в свой шатер. Значит, час еще не настал, но придет время, когда его мысль предстанет перед всеми, написанной кровью, и тогда они будут вынуждены ее прочитать. А тем временем надо внести ясность в эту еще смутную, не отстоявшуюся мысль, и в первую очередь насытить желудок, без которого он не может жить. Индус Рамакришна сказал: «Нет Бога для пустых желудков». Марку посчастливилось найти работу у старика-переплетчика, индивидуалиста и анархиста прежнего толка, изготовлявшего на заказ художественные переплеты для любителей. Вместе с былым тонким вкусом Запада эти старинные ремесла все больше приходят в упадок за отсутствием заказчиков. Скудного заработка едва хватало, чтобы кое-как перебиться одному. Элизер Ато прекрасно мог бы обойтись без помощника, но ему полюбился этот безработный молодой интеллигент, его тонкие, как у мастеров возрождения, руки, так быстро овладевшие прекрасным ремеслом переплетчика, понравилась непримиримо настороженная гордость индивидуалиста. Старику она казалась заслоном от все заполонившей машины, от наступления новых времен —